Глава первая. Карсон Нейпер. Если в вашей спальне 13 числа этого месяца в полночь появится женская фигура в белом, ответьте на это письмо. В противном случае ответа не нужно. Дочитав письмо до этого места, я уже собрался отправить его туда, куда я отправляю все сумасбродные послания – в мусорную корзину. Однако по какой-то причине я стал читать дальше. Если она заговорит с вами, запомните, пожалуйста, ее слова и в ответе мне повторите их. Может быть, я дочитал бы и до конца, но тут зазвонил телефон, и я уронил письмо в одну из корзин на столе. По случайности ею оказалась корзина для исходящих бумаг, откуда они поступают в картотеку. И если бы события развивались по обычному распорядку, то на этом с письмом было бы навеки покончено. Звонил Джейсон Гридли. Он попросил меня немедленно приехать к нему в лабораторию. Мне показалось, что он взволнован. Поскольку мало что может привести Джейсона в состояние волнения, я поспешил выполнить его просьбу, да и удовлетворить свое любопытство. Вскочив в свой двухместный автомобиль и быстро проехав несколько кварталов, разделяющих наши дома, я обнаружил, что у него действительно имелись серьезные основания для волнения. Он только что получил радиограмму из подземного мира, из Пелюсидара. Накануне отправления громадного дирижабля 0220 из центра Земли, вслед за успешным окончанием этой исторической экспедиции, Джейсон решил остаться на поиске фон Хорста, единственного пропавшего без вести участника этого похода. Но Тарзан, Дэвис Иннес и капитан Цупнер сумели отговорить его от этой безумной затеи. Тем более, что Дэвид пообещал направить на поиски молодого немецкого лейтенанта, если тот вообще еще жив, и если появится хоть какая-нибудь информация о том, где он может находиться, экспедицию своих местных пелюсидарских воинов. Несмотря на все это, и хотя Джейсон вернулся на корабле на землю, его все еще мучило чувство ответственности за судьбу фон Хорста, молодого человека, которого все в экспедиции любили. Он не переставал себя ругать за то, что покинул Пелюсидар, не сделав абсолютно всего для того, чтобы спасти фон Хорста или хотя бы удостовериться в его гибели. Джейсон указал мне на кресло и предложил сигарету. «Я только что получил сообщение от Абнера Перри», — объявил он, — «первое за столько месяцев». «Раз уж даже ты взволновался». «Так оно и есть», — согласился он. «До Сари дошли слухи, что найден фон Хорст». Поскольку все вышеописанное не имеет абсолютно никакого отношения к данному произведению, я должен заметить, что упоминаю обо всем этом лишь потому, что тут дается объяснение двум, хоть и не самым важным фактам, имеющим определенное значение для дальнейшего развития событий. Первое. Я совершенно забыл об упомянутом ранее письме. И второе. У меня в памяти точно зафиксировалось число. 10. Основной причиной, по которой я упоминаю факт номер один, является желание подчеркнуть, что письмо это так быстро и напрочь забытое, никак не должно было повлиять на дальнейший ход событий. Через 5 минут я его уже забыл. Забыл настолько прочно, как будто бы его и вовсе не существовало. В последующие 3 дня я был страшно занят. Мои мысли были настолько заняты раздражающими подробностями запутанной сделки с недвижимым имуществом, что заснул я не сразу. Могу честно признаться, что последнее, о чем я думал, засыпая, были разные доверенности, наследники оставшегося после удовлетворения претензий кредиторов имущества и отложенные судебные решения. Не знаю, что меня разбудило. Я резко сел, как раз успев заметить, что сквозь дверь ко мне в комнату входит женщина, закутанная во что-то белое. Вы обратили внимание, что я сказал не в дверь, а сквозь дверь? Факт остается фактом. Дверь была закрыта. Ночь была ясной, лунной. Я четко различал все предметы в комнате, но особенно ясно была видна парящая у моей кровати в ногах фантасмагорическая фигура. Я не подвержен галлюцинациям, никогда не встречался с привидениями и не имел желания с ними встречаться, так что абсолютно не знал, как нужно себя вести в таких случаях. Даже если бы эта дама не была явно потустороннего происхождения, то и тогда я не знал бы, как принимать ее у себя в спальне в такой час, поскольку здесь у меня никогда не было незнакомых женщин, и я пуританин по воспитанию. «Сегодня 13-е число, полночь», — произнесла она низким мелодичным голосом. «Так оно и есть», — согласился я и тотчас же вспомнил о полученном мною 10-го числа письме. «Сегодня он выехал из Гваделупы», — продолжала она, — «и будет ждать вашего письма в Гуаймасе». На этом все и закончилось. Она пересекла комнату и вышла не через окно, что было бы вполне удобно, а через капитальную стену. Целую минуту я сидел, уставившись на то место, где я только что ее видел, пытаясь убедить себя, что я вижу сон. Однако я не спал и совершенно очевидно бодрствовал. Настолько ясно работал мой ум, что прошел целый час, пока я не очутился, как деликатно выражались сочинители прошлого века, в объятиях Морфея, забывая то обстоятельство, что пол этого божества должен бы несколько смущать писателей-викторианцев мужского пола. На следующее утро я приехал к себе в контору немного раньше обычного, и нечего и говорить, что тут же принялся за поиски полученного мною 10-го числа письма. Я не мог вспомнить ни фамилию отправителя, ни его адреса, но мой секретарь в силу необычного содержания хорошо его помнил. «Оно было отправлено откуда-то из Мексики», — сообщил он. «А так как корреспонденцию такого рода мы сортируем по странам и штатам, то не составило труда быстро его отыскать. Будьте уверены, что на этот раз я прочитал его с большим вниманием. Оно было отправлено 3-го числа из Гуаймаса. Это морской порт на берегу Калифорнийского залива, в штате Сонора. Вот это письмо. «Дорогой сэр, будучи занят разработкой весьма важного научного проекта, я вынужден обратиться за помощью, не финансовой, к человеку достаточно высокого интеллекта и культуры, гармоничному в психологическом плане, человеку, способному оценить огромные возможности задуманного мною. Я с удовольствием объясню, почему я обратился именно к вам. Я очень надеюсь на нашу с вами встречу. А состоится она или нет, мы можем решать лишь после проведения эксперимента, суть которого излагаю ниже. Если в вашей спальне 13-го числа этого месяца появится женская фигура в белом, ответьте на это письмо. В противном случае ответа не нужно. Если она заговорит с вами, запомните, пожалуйста, ее слова и в своем ответе мне повторите их. Хочу надеяться, что вы со всей серьезностью отнесетесь к этому письму, каким бы необычным оно вам ни показалось. Прошу вас держать его содержание в полной тайне до тех пор, пока дальнейший ход событий не сделает возможной публикацию этого письма. С уважением, Карсон Нейпер». «Похоже, опять какой-то псих», — высказался Ротмунд. «10-го мне тоже так показалось», — согласился я. «Но сегодня 14-е». И теперь все выглядит совершенно по-другому. «Какое отношение имеет ко всему этому 14-е?» — вопросил он. «Вчера было 13-е». Напомнил ему я. «Не хотите ли вы сказать?» — скептически начал он. «Именно это я и хочу сказать», — прервал я. «Дама пришла, увидела, победила. Точнее, конечно, не она меня увидела, а я ее». На лице Ральфа отразилось беспокойство. «Не забывайте, о чем вам говорила медсестра после последней операции», — напомнил он мне. «Какая из них? У меня их было 9, и все они говорили разное». «Джерри. Она сказала, что действие наркотиков на мозг может проявиться и через несколько месяцев». Тон у него был участливый. Но Джерри хоть допускала сам факт наличия у меня мозгов, чего не скажешь о некоторых других сестрах. В любом случае, наркотики не повлияли на мое зрение. Я видел то, что я видел. Будьте любезны отправить письмо мистеру Нейперу. Через несколько дней я получил от Нейпера телеграмму, отправленную из Гуаймаса. Письмо получил, ТЧК, благодарю, ТЧК, буду у вас завтра, ТЧК, гласила она. Должно быть, он прилетит самолетом, предположил я. Или появится, как привидение в белых одеждах, предположил Ральф. Позвоню-ка я капитану Ходсону. Пусть он пришлет сюда полицейский патруль. Эти сумасшедшие иногда опасны. Он все еще был настроен скептически. Должен признать, что оба мы с одинаковым интересом ожидали прихода Карсона Нейпера. Полагаю, что Ральф ожидал увидеть маньяка с диким взглядом. Я же вообще никак не мог себе его представить. На следующий день около 11 утра в кабинет ко мне вошел Ральф и сказал: «Прибыл мистер Нейпер». Улыбаясь, я спросил: «Ну что, у него волосы дыбом и безумные глаза на выкате?» «Нет», — ответил Ральф тоже с улыбкой. «Он весьма представительный мужчина», — прибавив «однако». «Но все-таки думаю, что он псих». «Попросите его войти». И Ральф тут же ввел в кабинет исключительно красивого мужчину лет, по-моему, 25-30, а, возможно, и еще моложе. Он вошел с улыбкой на лице, протягивая мне руку, и после обычного обмена любезностями перешел прямо к цели своего визита. «Для того, чтобы вы ясно представляли себе всю картину, — начал он, — мне нужно рассказать вам о себе. Мой отец англичанин, армейский офицер. Мать американка из штата Вирджиния. Я родился в Индии, где в то время служил отец, и воспитывался старым индусом, который был очень привязан к моим родителям. Этот Чанд Каби был чем-то вроде мистика и научил меня многому такому, чего нет в учебных программах начальных школ для мальчиков, в том числе и телепатии, в которой он преуспел настолько, что мог общаться на большом расстоянии с человеком, психологически с ним совместимым, так же легко, как будто бы тот сидел напротив. К тому же он мог передавать мысленно образы на большие расстояния. Принимающий его мысли мог видеть то же, что и Чанд Каби, или то, что Чанд Каби хотел, чтобы тот видел. Этому он научил и меня. Так именно таким образом вы смогли материализовать ту женщину в моей спальне в полночь 13-го? Спросил я. Он кивнул. Эта проверка была необходима для того, чтобы убедиться в нашей психологической совместимости. Ваше письмо, где вы точно передали содержание разговора с вызванным моим воображением лицом, убедило меня в том, что я наконец нашел человека, которого искал довольно долго. Но продолжу свой рассказ. Надеюсь, что не слишком вас утомляю, но думаю, что вам обязательно нужно познакомиться с моим происхождением и прежней жизнью, с тем, чтобы вы смогли решить, достоин ли я вашего доверия и поддержки. Я заверил, что мне совсем не скучно, после чего он продолжал. Мне еще не было 11 лет, когда умер отец, и мама привезла меня в Америку. Сначала мы поехали в Вирджинию и 3 года прожили там с маминым дедушкой, судьей Джоном Карсоном, имя и репутация которого вам, несомненно, известны, да и кому они неизвестны. После смерти нашего знаменитого старика мы с мамой приехали в Калифорнию, где я ходил в школу, а потом учился в небольшом колледже в Клермонте, известном высоким уровнем преподавания точных наук и великолепным подбором как преподавателей, так и студентов. Вскоре после окончания колледжа произошла 3-я и самая ужасная в моей жизни трагедия. Умерла моя мама. Этот удар буквально уничтожил меня. Жизнь, казалось, потеряла для меня всякий интерес. Я не хотел жить. Но и самоубийство претило мне. Вместо этого я с головой окунулся во всякие рискованные авантюры. Не без задней мысли я научился летать, сменил фамилию и стал сниматься в кино каскадером. Мне не нужно было зарабатывать себе на жизнь. От мамы я унаследовал приличное состояние прадеда, Джона Карсона. Настолько значительное, что лишь большому моту удалось бы растранжирить хотя бы процент из капитала. Упоминаю об этом только потому, что предприятие, осуществлением которого я сейчас занят, требует солидных средств. И я бы хотел поставить вас в известность, что спокойно могу финансировать его без помощи со стороны. Мало того, что жизнь в Голливуде оказалась мне постылой, но и слишком многое в Южной Калифорнии напоминало о потерянном мною любимом человеке. Я решил отправиться путешествовать, и так и сделал. Я облетел весь мир. В Германии мой интерес привлекли ракеты, и я даже дал денег на кое-какие проекты в этой области. Там и родилась моя идея. В ней не было ничего экстраординарного, кроме того, что я решил довести ее до завершения. Я решил отправиться на ракете на другую планету. Мои изыскания привели меня к убеждению, что из всех планет лишь на Марсе, судя по различным признакам, могли бы жить существа, похожие на нас. В то же время я был убежден, что если бы мне удалось достичь Марса, вероятность возвращения на Землю была бы весьма призрачной. Полагая, что должна быть какая-нибудь еще причина, кроме тщеславия, побуждающая взяться за столь рискованное предприятие, я решил найти человека, с которым мог бы в случае успеха дела общаться. Тут же мне пришла в голову мысль о вероятности использовать это для снаряжения и отправки второй экспедиции, которая могла бы вернуться на Землю, так как я нисколько не сомневался, что найдутся смелые романтики, готовые отправиться в такого рода путешествие, коль скоро я докажу его возможность. Больше года я занимался строительством гигантской ракеты на острове Гваделупе, недалеко от западного побережья Нижней Калифорнии. Полную поддержку оказывало мне правительство Мексики, и сейчас все вплоть до мелочей готово. В любую минуту я готов лететь. Сказав последние слова, он вдруг исчез. Стул, на котором он сидел, был пуст. Никого, кроме меня, в комнате не было. Я был совершенно ошеломлен, почти в ужасе. Я вспомнил, что говорил недавно Ротмунд о воздействии наркотика на мои умственные способности. Мне также припомнилось, что сумасшедшие редко считают себя безумными. Неужели я сошел с ума? На лбу и ладонях выступили холодный пот. Я потянулся к звонку, чтобы вызвать Ральфа. Ральф-то уж бесспорно нормален. Если он подтвердит, что видел посетителя и вводил его в мой кабинет, у меня бы гора упала с плеч. Но прежде чем я успел коснуться кнопки звонка, в комнату с каким-то озадаченным видом вошел Ральф. «Вернулся мистер Нейпер», — произнес он. «Я не знал, что он ушел. Только что я слышал, как он рассказывал вам что-то». Со вздохом облегчения я вытер пот со лба и ладоней. Если я сошел с ума, так и Ральф тоже. «Введите его», — сказал я, — «но на этот раз не уходите». Во взгляде Нейпера, когда он входил, чувствовался вопрос. «Вам совершенно ясна ситуация, насколько я ее обрисовал?» — спросил он так, будто бы никуда не выходил. «Да, но...» — начал я. «Одну минуточку», — попросил он. «Я знаю, что вы хотите сказать, но сначала позвольте принести вам свои извинения и объясниться. Меня здесь не было. Это было последним испытанием. Раз вы уверены, что видели меня, разговаривали со мной и можете пересказать наш разговор, в то время как я сидел в машине на улице, значит, мы с вами можем так же легко поддерживать связь и тогда, когда я буду на Марсе». Вмешался Ротмунд. «Но вы же были здесь. Когда вы вошли, разве я не пожал вам руку и не разговаривал с вами?» «Вам это только показалось», — ответил Нейпер. «Ну, кто теперь спятил?» Не слишком тактично спросил я, но и по сей день Ротмунд уверяет, что мы его разыграли. «Так почему вы уверены, что на этот раз мистер Нейпер здесь?» — спросил он. «Я в этом не уверен», — признался я. Нейпер рассмеялся. «На сей раз я здесь. Итак, на чем я остановился?» «Вы сказали, что на острове Гваделупе у вас есть ракета, полностью готовая к полету», — напомнил я. «Точно, видите, вы все помните. Я постараюсь не задерживать вашего внимания. Попробую обрисовать вкратце, какую помощь я надеюсь от вас получить. К вам я обратился, исходя из нескольких соображений. И наиболее весомые из них следующие. Ваш интерес к Марсу, ваша профессия, Результаты моих исследований должны быть описаны опытным литератором. И ваша репутация честного человека. Я взял на себя смелость навести о вас самые подробные справки. Я хочу, чтобы вы записали и опубликовали полученные от меня сообщения и распоряжались моим состоянием в мое отсутствие. «Первое я с удовольствием сделаю», – пробормотал я, – «но я не уверен, смогу ли я принять на себя ответственность по второму вашему предложению. Я уже написал доверенность, наделяющую вас широкими правами», – ответил он тоном, не допускающим дальнейших споров. «Я понял, что передо мной сидит человек, не останавливающийся ни перед какими препятствиями. Мне даже подумалось, что он из тех, кто считает, что их просто вообще не существует. Что же касается вашего гонорара, — продолжал он, — вы можете сами назвать сумму. Я сделал возражающий жест, сказав при этом, для меня это будет удовольствием. Тут вмешался Ральф. Вам, видимо, придется уделять много времени этой работе, а ваше время весьма ценно. Совершенно верно, — согласился Нейпер. И с вашего разрешения мы с мистером Ротмундом обсудим позже материальную сторону вопроса. «Это полностью меня устраивает», — сказал я, так как терпеть не могу коммерческие дела и все с ними связанное. «Давайте вернемся теперь к куда более важным и интересным аспектам нашего обсуждения. Как вы относитесь ко всему плану в целом?» «От Земли до Марса очень далеко. Венера находится 9 или 10 миллионами миль ближе». А миллион миль – это все-таки миллион миль. Да, и я бы предпочел полететь на Венеру, окутанная облаками. С поверхностью навеки скрытой от глаз человека, Венера – это тайна, будоражащая воображение. Но в свете последних исследований астрономов условия там таковы, что не позволяют предполагать наличие жизни в каких-нибудь формах, близких к земным. Кое-кто полагает, что, находясь в сфере притяжения Солнца, со времени, когда она была еще в первоначальном жидком состоянии, Венера всегда одной стороной обращена к нему, как Луна к Земле. Если это так, то страшная жара в одном полушарии и страшный холод в другом исключают существование там жизни. Даже если предположение сэра Джеймса Джинса подтвердится, каждый день или ночь там в несколько раз длиннее земных. А температура ночью равняется минус 30 градусам по Фаренгейту, а днем там, соответственно, очень высокая температура. «Даже в этом случае жизнь, возможно, приспособилась к таким условиям», – не сдавался я. «Ведь живет же человек в тропической жаре экваториальных областей и в холоде Арктики». «Но не без кислорода», – возразил Нейпер. «По оценкам Сент-Джона, количество кислорода над облаками, окутывающими Венеру, составляет менее 0,1% земного. В конце концов, мы вынуждены склониться перед авторитетным суждением такого человека, как сэр Джеймс Джинс, сказавшего следующее. Имеющиеся данные, насколько вообще можно доверять, позволяют предположить, что Венера – единственная планета Солнечной системы, за исключением Марса и Земли, на которой существование жизни в принципе возможно, лишена кислорода и растительности, необходимых для дыхания высшим формам жизни. Это и заставляет меня ограничиться в моих планетарных исследованиях только Марсом. Мы обсуждали его план весь день и значительную часть ночи, а рано утром он улетел на амфибии Сикорский, на остров Гваделупе. С тех пор, по крайней мере лично, мы больше не встречались. Однако, благодаря чудесным свойствам телепатии, я поддерживал с ним постоянную связь и не раз видел его среди странного неземного окружения, возникавшего перед моим мысленным взором. Я оказался медиумом, посредством которого замечательные приключения Карсона Нейпера стали известны на Земле. Но я всего лишь что-то вроде диктофона или машинистки. Последующее повествование принадлежит только ему».